ловких хаос, будто плоский рай. Не пускай меня, мама, сюда не пускай. Истерика. Нерожденная в блуде. Если Бог живет тут, то он порядочный плут. Он бандион и ут, он купи и продай. Не пускай меня, мама, сюда не пускай. Что так в койку своих дочерей? Что так по мойку своих сыновей? Ноги на стойку, а ну, сынок, ну давай смелей. Все окей, Америка, все окей. Америка. Благоуханный клозет, мертвый президент. Как папье из газет, как столу каравай. Не пускай меня, мама, сюда не пускай. Отбегать. Свой иммунитет, кулаком ракет. Как добрый сосед, подавать совет. Где возьми, что дай. Не пускай меня, мама, сюда не пускай. В магический круг списать Пентагон. Он защитник и друг, и у змеитель сторон. Сила денег и рук, мозгов и погон. Это закон, Америка, это твой закон. Где я объявляю тебе войну? Ты достала меня, так и знай. Не пускай меня, мама, сюда не пускай. Америка. Наслушаю его, где почёт твоей звезде. Я покидаю свою страну, запущенную точно лишай. Но не пускай меня, мама, сюда не пускай.